общество сегодня. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Общество сегодня, я Алексей Сачи. Приветствуем в нашей студии нашего гостя Захарова Игоря Евгеньевича, председателя региональной общественной организации «Содействие развитию кадетского и маринского движения «Северный крест». Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Добрый вечер. Игорь Евгеньевич, вот, я вас знаю уже много лет, наверное, почти скоро 20 будет. Вы и общественник были видны, потом депутат, политик. Но все время у вас такой красной нитью проходило вот кадетское движение, тема кадетского движения, она все время у вас проходила. Кадеты, Захаров, Захаров и кадеты, ну, все это знали. Говорили кадеты, подразумевали Захаров и наоборот. Вот как сегодня обстоят дела, значит, с развитием нашего кадетского движения, Мариинской гимназии? Ну, Алексей, я благодарен за вот эту лестную оценку, хотя, честно скажу, что, наверное, она навряд ли... Ну, в общем, она завышена. Я имею в виду относительно моей там персоны какой-то. Вот. По кадетскому движению здесь тоже могу сказать, что в период, когда губернатором был Александр Иванович Либедь, эта тема была сферой ответственности Владимира Николаевича Миронова, который вместе с Александром Ивановичем, собственно говоря, и создавали кадетские корпуса здесь на территории Красноярского края. Вот. Помогал тогда очень прилично Норильский никель и Джон Занталович Хагаджиев. И необходимо, конечно, вот если говорить о истории, о первоисточниках, кто помогали зарубежные кадеты, тогда они еще были живы. Я имею в виду кадеты с такой старорусской школы, что ли, то есть вот выпускники кадетских корпусов из Сербии, Югославии, то есть вот эти. Но если говорить о сегодняшнем дне, то, ну, такое настороженное ожидание, что ли. Вот я такой короткой фразой хотел бы охарактеризовать, потому что в условиях непростых экономических сегодня текущее финансирование, по сути, приостановлено. И лишь деньги на заработную плату, на самое необходимое, на какое-то поддержание кадетских корпусов, ну, условно говоря, на те же лампы для проекторов или еще там какие-то вот необходимые вещи, сегодня не отпускается. Более того, ну, в недрах краевой власти говорят там о возможности даже повышения платы за обучение. Но для нас, откровенно говоря, для общественной организации, я думаю, что здесь мы разберемся, сообща с депутатским корпусом законодательного собрания и с властью, найдем какие-то максимально корректные решения. Вот. А для нас сегодня, конечно, для общественников больше важен другой момент. К сожалению, кадетские корпуса, особенно за последние годы, после инициатив федеральных по закону об образовании, все меньше стали нести социальную функцию. То есть ребятишки талантливые, но в силу жизненных вот непростых ситуаций, попавших вот в трудные ситуации социальных уязвимых категорий, фактически не имеют возможности сегодня туда поступить. Потому что конкурс очень высокий, по 5-6 человек на место, и высокие требования к оценкам, к знаниям. А эти ребята, как правило, ну, упустили в предыдущей, в начальной школе, ну, так сказать, целый блок. И второй момент, который нас очень сильно волнует, это, конечно, дальнейшая судьба выпускников. То есть, если Суворовские училища или ряд кадетских корпусов Министерства обороны или МВД, ну, или каких-то других силовых структур имеют, по сути дела, квоту по поступлению в профильные высшие училища, то наши кадетские корпуса учреждены Министерством образования Красноярского края, и вот такой привилегии, к сожалению, нет. И здесь, конечно, тоже предстоит нам заметно поработать. Очень бы хотел, чтобы эта работа не затянулась на годы. А сколько всего корпусов, гимназий и географически, где они расположены, и сколько всего воспитанников? Можете сказать? У нас 8 кадетских корпусов, из них 7 интернатного типа, 2 из них таких крупных, Красноярский и Ачинский, примерно по 600 человек обучается ребятишек в каждом. Остальные, ну вот еще в Кедровом там 300 человек, остальные где-то примерно 160-170 человек. такие небольшие кадетские корпуса. Один в Шарыпово десантного направления – это кадетская школа. То есть там нет возможности интернатного обучения. Итак, 8 кадетских корпусов, где обучаются только мальчики. 2 мариинских гимназии – Красноярская и Ачинская. Они обе с интернатом. Примерно по 200 с небольшим девочек обучается там. И вот законнее края на бюджете 2016 года огромными усилиями удалось заложить деньги на реконструкцию здания под Мариинскую гимназию в Железногорске. И, в принципе, мы имели бы возможность в 2016, а может быть, ну, максимум в 2017 году увидеть еще одну Мариинскую гимназию, чтобы она вступила в строй. Это действительно очень востребованное учреждение. Но пока, к сожалению, приостановлены вот какие-либо действия по капитальным вложениям, торги не объявлены, и это, честно говоря, нас очень сильно беспокоит. А вот вы же, наверное, владеете статистикой, сколько выпускников, как они устроились, вот старшие. И вот первый выпуск, сколько уже лет прошло со времени выпуска? Они же, наверное, взрослые ребята уже стали. Конечно, конечно. Первые ребята выпустились в том же году, когда погиб Александр Иванович Лебедь. Ну, так вот сложилось. И тогда их провожала Инна Александровна на площади большой концертный зал. Такая вот, ну, на мой взгляд, очень теплая, красивая, хорошая фраза. «В добрый путь лебедята», сказала она. И 2002 год, это 85 года рождения ребята, соответственно, чуть за 30 уже. Вот. И в настоящее время почти 4000 человек выпускников. Примерно 60%, просто от года в год разнится эта цифра, где-то идет на уменьшение, где-то увеличивается. Примерно 60% поступает в учреждения силовых структур, и в этом отношении в основном их судьба складывается понятно. То есть они чувствуют себя там комфортно, уютно. Наибольшую тревогу вызывает, конечно, выпускники, которые идут в гражданские вузы, потому что здесь есть проблема такого характера. Родители или опекуны, собственно говоря, привыкли к тому, что дети уже взрослые. Да и они к этому привыкли, что они уже взрослые, самостоятельные. Но это как раз та ситуация, когда детей необходимо поддержать вот в этот вот период очень серьезно. И зачастую вот здесь могут быть проблемы. К сожалению, у нас пока нет данных статистики. Мы совместно с Ассоциацией выпускников Красноярского края, ну, я думаю, в обозримом будущем, там, может быть, в течение года получим какую-то картину и сможем ее сказать аудитории. А какая-то вот спайка, вы сказали про Ассоциацию выпускников, вот есть? Где-то общаетесь? Конечно, конечно. Взаимодействуете? Ну, здесь, видите, ребята это достаточно самостоятельные. Когда-то, будучи депутатом от избирательного блока «За Лебедя», вот мы проявили инициативу о том, что необходимо, чтобы ребята не разбрелись, чтобы вот та тяга, которая, ну, можно одной фразой сказать, кадетское братство, она есть, существует, и чтобы, собственно говоря, они не терялись, а продолжали и поддерживать друг друга, и помогать друг другу. Вот тогда появилась идея, это был, пожалуй, год где-то пятый, 2005, попробовать создать некую общественную организацию. Позже она, ну, тогда она называлась «Честь имею». Ее первым руководителем был Игорь Раевич, выпускник Красноярского кадетского корпуса имени Александра Ивановича Лебедя. Вот. И, собственно говоря, в настоящее время, ну, на мой взгляд, ну, знаете, взрослым всегда хочется чего-то, может быть, большего, может быть, опережаем. Ну, тем не менее, Антон Натаров, который сегодня возглавляет Ассоциацию выпускников, тоже искренне хотел бы воплотить в жизнь немало идей. И вот та новая команда, которая сегодня руководит Ассоциацией. Я перебью, Антон Сергеевич. Антон Сергеевич, да, он да, замминистра в правительстве края, и, собственно говоря, вот он и возглавляет сегодня Ассоциацию выпускников. Понятно. Выпускник Красноярского кадетского корпуса. Игорь Евгеньевич, вот вы были депутатом законодательного собрания 2001-го, потом продлилось, и вы до 2007-го года был ваш созыв, да? Ну, это больше 5 лет получается. Чуть так, больше 5 лет. Чуть больше 5 лет. Вот я с 97 года, как журналист, занимаюсь освещением деятельности нашего краевого парламента. И вот этот созыв 2001-2007 года был один, ну, наверное, не одним, а, наверное, самым интересным, потому что был баланс, значит, интересов, приходилось соблюдать различным группам, там, группировкам, фракциям, партиям. Тогда была очень интересная даже выборная ситуация. Прошли блоки именные, а, значит, КПРФ была, по-моему, на 4-м месте, Единая Россия тогда, Единство было даже на 5-м месте, а проходили именные такие блоки, да, по-моему, вот кто у нас, наши были, блок Лебедя, блок Быкова. И вот как вот вы там взаимодействовали? Расскажите, так приоткройте завесу. Я тут немножко знаю, а слушателям нашим, наверное, будет интересно, потому что был яркий депутат Захаров, Пащенко там от нашего. Перестаньте, Алексей. Да. Вот, ну, уже постоянно там рубились, дрались, это же было. Ну, я, откровенно говоря, не очень бы хотел, чтобы это выглядело как какое-то кокетство. Ну, вот, в общем, поменьше, какой я там был или есть. На мой взгляд, вот главное отличие того парламента, того состава парламента, законодательного собрания, это в том, что на тот период времени ни у кого из политических групп не было большинства. То есть вот блок наши, коммунисты, соответственно, ЛДПР тогда не имела фракции в законодательном собрании, в принципе. Северная же партия тогда прошла. Да, была северная партия, соответственно, вот блок за Лебедя, наши. Вот. И тем не менее, еще раз повторяю, ни у кого не было подавляющего тотального большинства, и это было, как ни странно, очень хорошо, потому что это заставляло при тех или иных, выработки тех или иных позиций, решений и так далее, искать общий язык, компромиссы путем аргументов. И, собственно говоря, это и была действительно та самая возможность путем дискуссии решать, ну, наиболее оптимальные вопросы. Дело в том, что, ну, любая диктатура, она неоднозначна. Соответственно, возникает ощущение безапелляционности в принятых решениях, что вот они, ну, так сказать, истина в последней инстанции, неважно кого, коммунистов, когда это был Советский Союз, что вот они истинное только решение выдают. Или сегодняшние партии власти «Единая Россия». Это в любом случае не здорово. В результате в той же «Единой России» сегодня разногласия уже внутрипартийные. Начинают они дробиться, делиться на всевозможные кланы. И, конечно, каждый из них имеет, ну, целый ряд взглядов. И, тем не менее, вот возвращаясь к тому составу, хочу просто сказать, что в 90-е годы как раз благодаря, может быть, отсутствию вот этой вот лежащей плите на Красноярском крае, которую вот, ну, разрушил Александр Иванович Лебедь своим приходом. Я имею в виду, когда, ну, сын генерала не может стать маршалом, потому что у маршала есть свой сын. Ну, я имею в виду, вот сегодня же мы видим чуть ли не династии, есть, да, у нас есть депутат. Наследственный депутат. Да, да, есть наследственный депутат, там есть вот горсовет, там приходят семейные какие-то связи, родственники в правительстве и прочее. Наверное, это не очень правильно. Я бы очень хотел пожелать, чтобы в сентябре 2016 года, когда состоятся выборы, очень сильно, существенно сменилось у нас вот персоналии в законодательном собрании, и нужно очень четко давать отчет каждому, что потеря власти – это не трагедия. Власть – это просто инструмент для решения вопросов в пользу людей, это служба. И, собственно говоря, сегодня необходимо, чтобы каждый партийный лидер оппозиции или оппозиционных ли партий, или партии власти, поразмышлял вот над тем, чтобы появилось как можно больше новых лиц. Общество сегодня. Игорь Евгеньевич, ваш депутатский созыв, вы работали с такими, скажем так, столпами, как титанами, как Севастьянов, да, Сергеенко Валерий Иванович, Олег Анатольевич Пащенко, Абакумов Юрий Константинович. И вот они были, ну, действительно, мастодонты такие политические. Вы, наверное, многому у них научились, да? Это бесспорно, я даже это не подвергаю сомнению. Но вот я что сейчас слышу от моих друзей, знакомых, они говорят, слушай, конечно, обновление законодательному собранию нужно, но не дай бог появится там такая клака, как сейчас в Красноярском горсовете, когда не могут решить какой-то простой вопрос. Вот есть ли у вас такое опасение, что придут новые лица и будет гораздо хуже, чем почтенные, скажем так, старцы? Ну, если бы я сейчас занялся какими-то там прогнозами, я, наверное, на гадалку бы стал похож, как-то вот, мне кажется, никак я не соответствую этому. Я хочу просто озвучить фразу Александра Ивановича Лебедя. Он немало говорил мудрых вещей. Ну, бывало, как и у любого из нас, мы говорим иногда вещи какие-то интересные, но не всегда им соответствуем. Или сами притворяем жизнь. Но вот фраза Лебедя звучала так. «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Я просто хотел бы пожелать, чтобы люди как можно раньше задумывались о том, а кто туда, собственно говоря, в законодательное собрание придет. Чтобы они разбирались, что это за люди, какая у них история, ну, я имею в виду становление профессионального роста, воспитание, в конце концов, окружение, каким образом и за счет чего они туда добились, и насколько они способны защитить людей. Потому что сегодня, мне кажется, это самое главное. А как вы относитесь к тому, что во власть пошли бизнесмены вот таким косяком сплошным, что вот мы вот видим и в местных, что-то в районах, скажем так, советах, даже в поселковые идут, там владелец ларька идет стать депутатом поселкового совета, ну, в городском совете? Ну, тут очень простое же объяснение, Алексей. То есть бюджетный пирог, он не бесконечен, он сужается, как шагреневая кожа. И случайно к нам вот, скажем, все больше в Красноярский край начинают продвигаться, ну, из столицы, Москвы. Да, мусорный бизнес подбирают. Да, те или иные предприниматели. Соответственно, те, кто тут считал себя, ну, такими пожизненными, что ли, так сказать, бизнесменами тех или иных секторов, вдруг начинают резко прощаться со своим бизнесом, неважно, касается ли это ресторанов или касается ли это строительных тем. Вот, поэтому подавляющее большинство людей от бизнеса идет в законодательную власть, конечно, с целью защиты своих интересов или с целью приумножения своих интересов. То есть, если человек сформировался как бизнесмен, он в любом случае, вложив какой-то ресурс, безусловно, хотел бы получить от этого отдачу и эффект. Я не знаю, плохо это или хорошо. Если он, и не хотел бы давать этому оценок. Если этот человек в состоянии совмещать, я имею в виду тему представления интересов людей, контроля за деятельностью исполнительной властью, и действовать не только в интересах своего кармана, и, может быть, как раз не столько в интересах кармана своего бизнеса. Но это нормально. Но пока на примере горсовета вот таких ярких персон я не вижу. А, кстати, вот мы вспомнили об Александре Ивановиче Лебеде. Вот что за ситуация была с установкой памятника ему? Вот тогда же, по-моему, горсовет как-то блокировал установку, нет? Ну, тогда блокировал не горсовет. Горсовет, он пошел на поводу. На поводу он пошел, может быть, кому-то это будет резать слух, но, тем не менее, у неонашистов, то есть у тех людей, которые вот вспомнили вот период того, такого ярко, чуть ли не баррикадного противостояния Лебедь-УС, Лебедь-Быков, соответственно, когда две группы людей в крае фактически были столкнуты. Молодежь-то не помнит, может быть, рассказать им надо. Сейчас нынешние 30-летние не знают. Вообще считаю, что там вот наш авторитетный предприниматель, он, собственно говоря, по жизни такой нормальный, хороший человек, хотя я могу здесь сказать одно. Тот был период ярких личностей. Понимаете? Ярких личностей. И Ельцин – это яркая личность. Как бы кому не нравился бы он. И Быков – яркая личность. И Лебедь – яркая личность. Вот. А потом наступил период силовых, ну, точнее, говорю, силовых. А, кстати, оговорка по Фрейду, да-да-да. Серых мышей, понимаете, серых мышей. Они в куче очень сильны, каждый персонально слаб. И индивидуально он, ну, вы мало себе что-то представляет. Вот. Мне есть за что критиковать Быкова, но я, откровенно говоря, мне вспоминается фраза, которая однажды в газете «Красноярская» у Олега Анатольевича появилась, где он критиковал как раз губернатора Хлопонина. И в сравнении с периодом губернатора Лебедя там прозвучала такая фраза, что был генерал, который хотел бы поднять край, но не очень знал, как. И есть успешный менеджер, который знает, как поднять край, и совсем этого не хочет. Вот эта фраза, собственно, говорит о том, что и у Быкова на ту ситуацию разные взгляды. Игорь Евгеньевич, вот сейчас у нас выборный год, да, и у нас совмещенные выборы, так получается, Госдума и, значит, краевой парламент, законодательное собрание мы выбираем в один день. То есть в урну для голосования мы будем закидывать, сколько же у нас бюллетеней-то получается, 4, да? Да я не считал. Да, про памятник Лебедю не ответил вот. Я вам, извините. А, черт побери, Игорь Ильич, вы меня извините, забыл. Давайте да про памятник. Я. Ну, я тоже здесь, прошу прощения, увлекся. Короче говоря, ну, моя версия, да, я не уповаю на истину, но моя версия выглядит следующим образом. Телекомпания ТВК для того, чтобы вот, ну, тема в любом случае резонансная, привлечь к себе внимание и так далее, увидев на сайте, по-моему, Министерства обороны, ну, каких-то федеральных сайтах, собственно говоря, о инициативе установить памятник генералу Лебедю возле краевого военкомата, это не в центре города Красноярска, а в районе железнодорожного вокзала, ну, тем не менее. Собственно говоря, начала кампанию по критике этого действия. Хотя это была частная инициатива генеральского клуба, деньги были частные, ни копейки бюджетных средств. Вот. Ну, в процессе обсуждения к этой теме подключился УС, Быков, ваш любимый и мой не сильно нелюбимый Пащенко, соответственно, ну и так далее, да, там, то есть вот вся эта наша славная когорта, которая была в блоке нашей и в блоке Быкова в 2001 году, вдруг ополчилась на уже ушедшего из жизни человека, причем давно ушедшего. Я понимаю, что это очень безопасно критиковать мертвого, но все они же ходят в церковь, свечки там, наверное, ставят. И вот это вот все очень выглядело некрасиво и странно. А закончилось это чем? Дабы каким-то образом конфликт погасить, было предложено и на горсовете прозвучало, а давайте мы установим памятник в кадетском корпусе Красноярска. Вот там логично, он имени Лебедя и так далее. Депутат Негрузский, директор корпуса. Да-да-да, депутат Негрузский сказал, что я, конечно, не против. Вот. Но как-то вот у нашего очень скрупулезного и точного депутатского корпуса, неважно, законодательного уровня или уровня горсовета, не вызвало вопросов, что земля-то там краевая собственность. И как городская власть может указывать, куда, где частную инициативу размещать на краевой земле. То есть уровень подчиненности совершенно разный. Вот. Итог. Поговорили, озвучили. Сегодня вот мы разговариваем, ну, почти в канун очередной годовщины гибели Александра Ивановича Лебедя и его спутников. Памятника нет, средств на его установку нет. И у меня серьезнейшее сомнение, что этим кто-либо будет здесь заниматься в городе Красноярске. Вот. Игорь Евгеньевич, вот давайте вернемся сюда. Мы начали о выборах, которые у нас будут в сентябре 2016 года. И сколько там бюллетеней? Вот, как вы считаете, какой из партий, вот, совмещение выборов, ЗС и Госдумы пойдет на пользу, а кому наоборот сыграет в минус? ну, наши игроки на красноярском политическом поле? Вот ваша интересная экспертная оценка. Знаете, я не задумывался, откровенно говоря. Вот. Меня здесь больше это интересно с позиции того, что это будет дешевле. Ну, потому что здесь выборы в два уровня, а как следствие бюджетные затраты краевого бюджета и федерального, они вот позволят провести эту кампанию несколько дешевле. Вот. По большому счету, сложившаяся же есть у нас вот... У нас даже термин такой появился – системная оппозиция и несистемная оппозиция. Вот про системную оппозицию и про партию власти, которая себя считает там, ну, такой понятной для людей, скажем, штуковиной, ну, наверное, для них. На мой взгляд, что это мы говорим всегда – во время любой выборной кампании, что чем выше явка, тем справедливее выборы. Поэтому, ну, просто очень важно, чтобы люди не ленились. Тем более, это будет третье воскресенье сентября. Третье. Слава Богу, освободили от этой не очень веселой нагрузки День танкиста. Вот, День танкиста 2 сентября, да. Вот, поэтому милости прошу. Ну, вот я просто так вот рассуждал со своими друзьями, и мы понимаем, что для ЛДПР, например, совмещение выборов – это для местного ЛДПР, для списка в ЗАГС собрание плюс, потому что Владимир Вольфович, глядишь, там приедет, агитирует, прогастролирует, это будет плюсом. Той же «Справедливой России» – это, наверное, тоже в плюс. Вот «Единая Россия», не знаю, это, по-моему, что в плюс, что в минус, где-то так в ноль, наверное. А вот «Патриотам России», например, «Яблоку», родине нашей, вот местной, региональной, это, наверное, кому-то в плюс, кому-то в минус, я считаю. Потому что вот повестка, например, у «Патриотов России» будет немножко уходить, потому что федеральная все-таки повестка будет забивать, значит, местную, даже Анатолия Петровича будет затмевать. А для партии «Родина», например, это в плюс, для «Яблока», например, в плюс, для местных организаций, потому что будет федеральная повестка, где они могут побольше набрать процентов. Как вот вы на это смотрите? Наши слушатели не уснут от этих наших... Нет, у нас продвинутые, да, слушатели, они продвинутые. Любят. Тем более, я всегда стараюсь дать историю какую-то, чтобы молодежь, которая, ну, реально они не знают многие, что происходило 10 лет назад, 15 лет назад. Ну, я, откровенно говоря, немножко под другим бы углом посмотрел на эту ситуацию и порассуждал. У меня твердое убеждение, что сегодня мы находимся вновь в той ситуации, когда... стали интересны обществу личности, персоны. И, собственно говоря, сегодня не только и не столько партии будут добавлять людям, а сколько люди будут добавлять партиям. Спасибо. Прервемся на перерыв, немножечко на рекламу. Буквально пару минут. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Общество сегодня. Продолжается наша программа. Вот, Игорь Евгеньевич, хочу тогда вопросить вас. Вы сказали, что сейчас личности будут во многом определять и повестку выборной кампании, и ход ее. Вы-то сами собираетесь как-то поучаствовать лично? Ну, вы знаете, тоже вот не вижу смысла кокетничать Собственно говоря, это достаточно дорогое удовольствие, но, похоже, мы находим некое решение. И, пожалуй, один из региональных списков, я думаю, что есть смысл возглавить. Ну и, собственно говоря, сработать... территориальную группу или территориальную группу, в первой тройке регионального списка. Ну, здесь, я думаю, не каждый радиослушатель у нас сейчас там разберется и поймет. Будут центральные тройки, так называемые. Вот. И затем, в зависимости от голосов, отданных за ту или иную партию, собственно говоря, пройдет тот кандидат в депутаты, который, ну, на соответствующей территории набрал вот большее количество голосов. Вот. Здесь, к сожалению, не хочу сказать, что... Вот, с одной стороны, я понимаю, какая-то нагрузка и ответственность. Вот говорю и понимаю, что как-то звучит, наверное, некрасиво. Но самое главное, за вот несколько лет занять общественной деятельностью по теме, связанной с развитием кадетского движения, я убедился, что наши замечательные чиновники, к сожалению, понимают лучше, слышат лучше вопросы, там, интересуются мнением, позицией. Тогда, когда человек обладает статусом. И вот с целью защиты интересов, прежде всего, кадетской системы края, с целью развития кадетской системы края, потому что там целый ряд вещей необходимо еще и увеличивать, и необходимо привлекать и федеральные ресурсы, собственно говоря, это одна из задач, наверное, главных, имеется в виду для меня мотивирующих. А окончательное решение... Честно говоря, пришло сегодня, ну вот, там, в ночь, там, не знаю, утром, и даже вот рано-рано проснулся. Вчера мы встречались с одним из кандидатов, ребятишки, ну, в смысле, обращаются взрослые, и вот директор школы, одной из школ города Красноярска, я, к сожалению, не имею права говорить пока не фамилию, не знаю, повредит им это или не повредит. Ну, короче говоря, вот когда этот мальчонка из той самой непростой социальной жизненной ситуации, когда там мама его бросила фактически в 5 лет, там, хотя в одном подъезде с ним живет, когда папа, живя с ним в одной комнате, вводит там одну женщину за другой, соответственно, бабушка без мата слов не свяжет и имеет статью уголовную, дедушка тоже что-то такое. И вот этот вот паренек держится еще. То есть вот он не свалился в негатив. Он не только себя сам обслуживает, имеется в виду готовить, кушать. Там, соответственно, он подрабатывает, чтобы бабушку там где-то накормить. А сколько лет мальчишки? Ну, получается, в 5 классе сколько там? 10, наверное, 12. Да? 10-11. Вот. В 5 классе. И, конечно, он съехал, к сожалению, на тройке. И понятно, что таких ситуаций огромное количество в крае. Мы проехали вот благодаря краевому гранту, за что есть возможность и поблагодарить краевую власть. Я ж не только ее критикую. Но, тем не менее, 11 территорий мы проехали. Это и Норильск, и Туруханск, и Кежемский район, и Богучан, и Березовский, и Уярский, Партизанский. То есть, различная достаточно география. Но везде звучал, вот, ну, по сути дела, как крик о помощи, потому что у нас социальных сирот по статистике порядка 17 тысяч человек, имеется в виду при живых родителях. То есть, если решаются как-то вопросы, связанные с детьми в детских домах находящихся, там, приемные семьи, сегодня самые разные частные инициативы есть, и государство над этим работает, то если у ребенка вот такая ситуация, когда он формально все равно в семье, его надо выдергивать из этой среды как можно быстрее, ну, в какую-то более здоровую. А мы же понимаем, что при таких оценках, при сегодняшних существующих правилах приема, формально поступить ему будет невозможно. Общественным трудом, общественная организация может помочь там в год, ну, одному, двум, трем, ну, какие-то такие считанные, пальцев двух рук хватит пересчитать количество детей. А вот власть, на мой взгляд, она просто обязана активно работать в пользу интересов детей. И, собственно говоря, одна из задач моя, которую я бы видел в законодательном собрании, это, конечно, стимулировать ее к этому самыми разными способами. Может быть, даже где-то и жестковато, если потребуется. Вот раньше был жив генерал Лебедь, работал созыв, когда проходили депутаты от чести Родины, в принципе, значит, системе кадетского, значит, образования, воспитания уделялось большое внимание. Вот сейчас, наверное, все-таки меньше уже. Не тяготится ли край, скажем так, наследием генерала Лебедя? Это же нагрузка на бюджет и так далее. Вот вам приходится сталкиваться с таким противодействием чиновников? Вы знаете, возникает какая-то парадоксальная вещь. То есть губернатор Толоконский Виктор Александрович, он, ну, на мой взгляд, очень даже наш единомышленник. Он государственник, он понимает всю пользу от учреждения этого типа. А вот на уровне того же Министерства образования мы видим зачастую, ну, не то что противодействие, волокиту, понимаете, то есть где-то притормаживают они очень по многим вещам. Есть и подвижки. Слава Богу, вот сегодня там работает уже, наверное, год, а может быть, чуть больше скоро будет выпускник Красноярского кадетского корпуса Иван Захаров, это мой однофамилец. Ну, я горжусь, что у меня такой однофамилец. Я хотел лучше сразу спросить, как у выпускника Нотарова. Не помню, никак у выпускника Нотарова. Вот, и мне кажется, он очень даже на месте, этот паренек. И, собственно, руководитель отдела Проченко Лариса Александровна, она тоже там пытается какие-то искать решения, но, увы, далеко не все в их силах. Я думаю, им просто необходимо более систематично помогать на уровне депутатского корпуса. Здесь мы видим определенную поддержку иногда от Пащенко, иногда от Клешко, иногда там от Магомедовой. Извините, что не говорю там имена отчества, мне кажется, это просто с целью уберечь эфир. И Александр Викторович Ус нам помогал, когда потребовалось обратить внимание на талантливого выпускника, сироту Никиту Вальянова, дабы, собственно говоря, получилось бюджетное место в аспирантуре для этого талантливого паренька, потому что коммерчески он бы, конечно, не тянул. Вот. Но я просто за правду, если и за честность. Если люди делают какие-то полезные вещи, и я с этим согласен, я готов это говорить. А если они, вдруг теряют 2 миллиарда из средств жилфонда и не знают, что СГК зарегистрировано в офшоре и не собираются ничего предпринимать против этого, ну, как-то вот не вяжется это с заботой о людях. Кстати, с языка буквально сняли, Игорь Евгеньевич. Вот смотрите, у вас организация «Северный крест». Вот какой-то там кадет из Югославии, например, да, перевел вам какую-то пожертвования. Вы же автоматически становитесь иностранным агентом, нет? Ну, мы будем вынуждены ее вернуть, чтобы не стать иностранным агентом. Хотя мы бы совсем не отказались от подобного рода помощи, причем не только из Югославии. Вот. Но да, здесь получается какая-то несуразность, на мой взгляд. То есть общественная организация по закону обязана тогда задекларировать себя как иностранного агента, если получает помощь из-за рубежа, на добрые, хорошие, очень важные, полезные дела. А, допустим, те организации, которые получают колоссальные прибыли у нас в крае, собственно говоря, никоим образом не пытаются. Ну, там он, а давайте они социально построят какую-нибудь очередную арену. Ну, вот и молодцы. Ну, я про Платину, допустим, да. Вот. Но почему-то никто не задается вопросом, именно если говорить о государственном подходе, а почему налог на добычу полезных ископаемых в Красноярском крае весь в полном объеме уходит в федеральный бюджет? В федеральный. То есть на золото, нефть, никель, уголь мы не получаем с этого налога ни копейки. Соответственно, НДС уходит в федеральный налог. Налог на прибыль с учетом офшоров, он мизерный и, соответственно, очень существенно снижен. И в итоге возникает парадоксальная ситуация, когда богатейший край, люди, проживающие в нем, которые могли бы жить просто замечательно, соответственно, имеет колоссальные долги. И не в состоянии найти деньги на развитие той же кадетской системы или системы здравоохранения, образования, дороги, ну и так далее. Спасибо, Игорь Ильич. Вот смотрите, система залога, значит, регистрации кандидата, например, в депутаты, вы как ее поддержите, не поддержите? Я почему это говорю? Потому что я просто знаю очень много хороших людей, которые вынуждены, чтобы как-то, значит, реализовать себя, идти с теми партиями, которые там, ну, не особо симпатичны, там, не являются членами этих партий. Они готовы внести залог. Вот, и если они, например, не набирают сколько там, 1.5-2-3%, например, ну, этот залог остается государству. Но тогда у людей получается больше маневра и нет такой, скажем так, злоупотребления у партийных функционеров, торговли там местами, в списках и так далее, и тому подобное. Как вот вы к этому относитесь? Потому что сбор подписей – это же достаточно такая мутная ситуация. Всегда же можно самые идеальные подписи признать недействительными. Да, конечно, легко признать подписи недействительными. Вот я вам приведу очень простой пример. А я это говорю как человек в 2011 году, который занимался именно сбором подписей, шел как независимый кандидат и по Уярскому избирательному округу. Я хочу сказать, что тогда избирательная комиссия отнеслась очень корректно, не было там всяких разных фокусов, но как могут сделать? Вот с учетом того, что очень небольшой процент, сейчас не помню по закону, достаточно для того, чтобы его забраковали и в итоге человека не допустили на выборную кампанию, но речь идет в данном случае там о нескольких десятках подписей всего лишь в законодательном собрании. Согласитесь, ничего не стоит сегодня, либо заранее каких-нибудь решивших подзаработать на этом людей подтолкнуть к подписанию листов, которые потом заявят, что они не делали этого, либо кому-то официально подписавшему, настоящую подпись его поставившему, тем не менее, ну, дать там энное количество денег, соответственно, чтобы он пришел и сказал, подпись не моя. И пока там эти дактилоскопические всевозможные экспертизы, суды, пересуды, выборы закончились. Поэтому, ну, наверное, такое имело бы право на жизнь, такое решение. Просто, видите, не бывает идеальных решений, к сожалению. Потому что очень бы не хотелось, чтобы за залог, ну, формально только люди с деньгами имели возможность попасть в законодательное собрание. Ну, достаточно доступно, например, но если человек уверен, что он известный человек, он понимает, что наберет достаточно. Если речь идет о каких-то там сотнях тысяч рублей, то, наверное, проще внести залог, чем заниматься вот не очень чистой процедурой, ну, в смысле, процедурой, которую можно очень просто дезавуировать, растоптать, по сути дела, сбором подписей. Я просто сейчас почему этот вопрос задаю, очень много людей матерятся, но идут от каких-то партий на округ заявляться, чтобы не влипнуть, не слететь по сбору подписей. Ну, я думаю, что и у меня будет что-то подобное, какая-то такая история. Вот, что придется идти от партии как раз для того, чтобы получить, чтобы иметь гарантии не быть снятым. Оптимистично. Общество сегодня. Игорь Евгеньевич, я знаю, вы в 2015 году занимались выборами в муниципалитетах, значит, как эксперт, значит, как человек опытный, помогали, подсказывали, где-то какие-то там списки вели. Вот как, каково ваше впечатление о прошлогодних выборах? Были они там честные, нечестные? Интересовали ли выборы людей, которые выбирали своих там депутатов поселковых, районных, вот это вот, городских? Или это было по барабану населению, там явка какая была? Вот, что скажете о прошлогодних наших выборах? Ну, я опять же скажу, пожалуй, мнение, навряд ли это как эксперта. Я вообще не очень понимаю, что такое там эксперт в этой области. Знающий человек. Да, ну, если так. В общем, некий взгляд, да, некий взгляд такой. Слава Богу, люди еще верят. Вот, слава Богу. Я вообще не понимаю, почему они еще верят. Но они еще верят в то, что все-таки вот в лучшее, может быть, вот в добро, там, в то, что могут прийти какие-то люди, и которые действительно будут искренне реализовывать депутатские полномочия, и слава Богу, такие появились. Я таких знаю, к счастью, немало. от самых разных партий, и вот это очень сильно радует. Это люди довольно-таки молодые, имеется в виду, где-то вот в пределах 30 лет, может быть, даже там 35. Самый такой, на мой взгляд, очень хороший возраст. Вот. Кто-то из них, наверное, разочаруется. Кто-то из них потом не пойдет в следующий состав депутатского корпуса. И в этом нет ничего страшного. Кто-то найдет себя в исполнительной власти. И тем не менее, вот сам факт того, что этот процесс есть, существует, происходит, мне кажется, в законодательное собрание, ну вот на выборах в законодательное собрание мы тоже увидим немало новых лиц, либо тех, кто, либо увидим тех людей, которые на уровне местного самоуправления себя зарекомендовали и, собственно говоря, созрели к тому, чтобы представлять интересы людей в законодательное собрание. А вот Игорь Евгеньевич не знает, у вас есть такая информация? Нет, мне просто сказали, что наш Серый дом попытается на, там, на одном или на двух участках в городе Красноярске устроить такой, ну, театр абсурда, что ли, столкнуть там 3-4 депутатов Красноярского городского совета, чтобы они вышли, то есть идет кандидат от власти, скажем так, лоббируемый нашей краевой властью, и 3-4, так, ну, в кавычки мы берем клоуна-статиста из городского совета, которые будут рубиться между собой. Значит, люди, соответственно, над ними смеются, и кандидат от власти, весь белый и пушистый, так спокойно преодолевает планку и спокойно проходит в краевой парламент. Вот, если вы слышали, не слышали, вот как вот это откомментирует? Имеет место быть такое? Идею, я эту идею не слышал, но могу безоговорочно сказать, что если вот двое дерутся, то проходит третий. Проходит тот, который не участвует в склоках, в дрязгах. И, собственно говоря, это очень серьезно подкупает избирателя. И вот от года в год, от выборов к выборам, собственно говоря, подобное, безусловно, происходит. Поэтому, ну, нужно быть просто... Ну, обладаешь знанием, значит, вооружен. Ну, вот смотрите, лично вы же житель Уяра, наверное, там и идете же по Уярскому округу. Так? Ну, Уярский, Партизанский, да. Нижнеингашский, Саянский, Иланский, да. Вот, а там у нас сейчас, по-моему, железнодорожник главный края, Рейнгард. Ну, я ничего не имею против, пусть будет. Не боитесь такого соперника? Да не, ну, что значит боитесь? А мне как-то тут говорили, что, ну, там же большие сокращения на железной дороге туда-сюда. Ну, это не очень хороший аргумент в пользу того, что за него никто не проголосует. Он же может сказать... Рейнгард может же сказать оставшимся работникам железной дороги: не проголосуете за меня, но значит и вы пойдете искать работу. Вот. Скажет он так или нет, я не знаю. Я знаю хорошие примеры. В моем родном Уяре наконец-то был построен виадук, ну, имеется в виду, через железнодорожные пути, там, к 4-й школе, там проблема большая, там дети и так далее под вагонами лазили, там, чтобы пройти к школе. Вот. А, допустим, в Нижнем Ингаше, где намного, ну, там не на один десяток километров растянулся поселок, соответственно, нет, ну, тут так, решения пока этой проблеме. Вот. Поэтому пусть люди делают свой выбор. Мы будем, собственно говоря, говорить о том... Вообще, я не исключаю того, что Рейнгард или там кто-то от железной дороги может даже пройти по округу и сильно этому постараются, но я пройду по региональному списку. Поэтому зачем нам заранее это друг другу? Ну, у вас еще такой большой потенциал, это вот выпускники кадетских корпусов, да? Они же все равно же за вас, скажем так, впишутся за Захарова, вы же свой, вы же их. Не фантазировал, кто там мой, какой там потенциал. А, понимаете, на прошлой выборной кампании в 2011 году я 5 лет накануне, собственно говоря, практически не появлялся в округе. Я не мешал предыдущему кандидату, даже своим присутствием не мешал для того, чтобы... Ну, пришел человек, люди отдали ему большинство голосов. Соответственно, ну, работай. Спустя какое-то время люди с тебя спросят, что ты обещал, что сделал. Это их право. Это нормально, это честно, это как вот соревнование, понимаете? Это же не война, это борьба. Борьба зачастую без правил, борьба ниже пояса там, и прочее. Но, тем не менее, это борьба и не война. И мы не враги. И мы очень важно, чтобы мы по итогам выборной кампании понимали, что мы все равно живем в крае, что край наш могучий, что его могуществом будет прирастать Россия. И наша задача, неважно, где бы мы потом после выборов не находились, в общественной организации, просто в железной дороге там человек находился, или где-то еще в законодательном собрании, собственно говоря, работали на... во благо интересов жителей. Как бы, может быть, банально это не звучало. А, Игорь Евгеньевич, такой вот вопрос. Ну, это у нас времени так много осталось. Вот финансово-промышленные группы. Раньше у нас вот Норникель и Русал боролись за то, кто будет рулить краем. Но сейчас у нас появились нефтяники, сейчас у нас, значит, угольщики, сибирские генерирующие так хорошо зашли. Значит, непонятно, русская платина, там, что из себя представляет, но тоже кто-то пытается заявиться достаточно весомо. Вот как вы считаете, обострится ли борьба, будут они какие-то свои лоббистские группы проталкивать в краевой парламент или там депутатов в Госдуму, например? Вот ваше мнение. Я не веду переговоры с представителями ФПГ. А вот речь, и речь, они не ведут. Речь не о вас, Игорь Евгеньевич. Вот, вот, они же все равно с кем-то ведут, как-то, что-то, ну, знаете. У них, на мой взгляд, вот если Русалы, Норильский Никель, как-то традиционно. Но они старые уже такие. Как-то традиционно они пробуют выстроить отношения. Пусть, может быть, с некой ленцой, но тем не менее пробуют выстроить какие-то отношения с возможными кандидатами будущего состава парламента краевого. То остальные, я имею в виду нефтяники, Минатом и прочие вот такого крупного рода структуры, Транснефть, вот, они, ну, привыкли, что все решается в федеральном центре в Москве. Ну, я думаю, что их здесь придется воспитывать, чтобы они понимали, что необходимо считаться, ну, со всеми. У Минатом уже есть Гаврилов там на округе, в Железногорске. Так. Ну, кто там, по одному, по два, видимо, им хватает точных депутатов. Не, ну им впереди же необходимо строить могильник, который они там задумали. То есть здесь тоже очень немало разных там всяких вопросов, связанных с этой темой. У них непростая ситуация в Зеленогорске, и потому как... Ну, да, там город. Да, все сложнее экономическая ситуация, ну и так далее. Поэтому, ну что мы будем гадать? Вот я бы... Как там надо? Надо же заканчивать на оптимистической ноте, да? Да, да. Вот. А позитивная нота очень простая. То есть, если мы будем действовать сообща в интересах людей, собственно говоря, все у нас обязательно будет получаться. Как можно меньше лукавства, как можно больше честности. Даже если мы вдруг будем говорить вещи нелицеприятные друг другу, надо разбираться, надо находить себе силы признаваться, если ты был неправ, и, собственно говоря, верить ответу. Спасибо, Игорь Евгеньевич. У нас в гостях был Игорь Евгеньевич Захаров, председатель правления общественной организации содействия развитию кадетского воспитания «Северный Крест». Спасибо. Общество сегодня.